Но вскоре ему наскучило стоять все время возле окон, но он спросил отца: «А почему мне нельзя выйти наружу?» «Почему?» — переспросил отец. «Потому что без штанов из дома не выходят. Это ведь не принято. Но я достану тебе кое-что из одежды. Ты ведь уже подрос». На следующее же утро он принес маленькому водяному пару новых с иголочки штанов из рыбьей кожи, которые так и сверкали серебристой чешуей, к ним пиджачок из зеленого тростника, ярко-красную остроконечную шапку и, конечно же, пару настоящих водяных сапог из желтой кожи. Маленький водяной весело влез в свою одежку. Все было ему впору, как шитое по заказу. Тогда отец позвал жену. «Посмотри-ка», — сказал он, гордясь маленьким водяным. «Как он тебе нравится в штанах? С сегодняшнего дня ему не стыдно показаться всюду». Мать возразила: «Ах, можно было бы со штанами еще и подождать, парню всего 2 недели. Но я знаю, вы, мужчины, всегда так нетерпеливы». «Да», — ответил отец водяной, — «а вы, женщины, только о том мечтаете, чтобы ваши дети всю жизнь держались за ваши юбки. Что это ты никак плачешь?» «Нет-нет», — сказала мать маленького водяного, быстро смахнув слезу, — «тебе показалось». Потом она добавила: «Когда-нибудь должны же дети вырасти, это ведь ты прав, и зеленый тростниковый пиджачок ему очень к лицу, нашему мальчику». «То-то», — сказал водяной, — «сразу бы так. Я ведь знал, что мальчишка тебе понравится. Повернись-ка, малыш, чтобы мама могла осмотреть тебя со всех сторон». Он схватил маленького водяного за плечи и стал поворачивать в разные стороны. «Посмотри на эту шапку», — кричал он матери. «Разве она не подходит к его зеленым волосам? А сапоги? Я отточал их собственноручно, они сделаны из самой дорогой кожи, какую я только мог себе позволить». «Да, это и видно», — согласилась мать. «Сапоги особенно хороши». «А знаешь ли ты, мама, что лучше всего?» — спросил вдруг маленький водяной. «Что?» — задумалась мать. «Лучше всего, что мне не надо больше оставаться дома», — воскликнул сияя маленький водяной. «Я, наконец-то, могу выйти наружу. Я буду теперь плавать в пруду каждый день, с утра до вечера. Разве ты этому не рада?» «Так-то оно так», — пробормотала мать. «Не сердись, но я чувствую, что мне надо бежать на кухню, а то суп пригорит». Она сказала так, конечно, только потому, что почувствовала новый прилив слез. Она не хотела показывать отцу и сыну, как тяжело бывает ей отпускать маленького водяного из дому. Вдоль и поперек мельничного пруда. Когда они похлебали утреннего супа, отец водяной объявил торжественно: «А теперь мы с тобой отправимся в плавание. Раскрой-ка пошире глаза, мой мальчик, чтобы ты мог побольше увидеть и после рассказать обо всем матери. Ты готов?» Маленький водяной кивнул. «Мне уже и так не терпится». «Это я могу понять», — согласился отец водяной. «Но сперва ты должен сказать маме «до свидания». Маленький водяной сказал «до свидания», и мама напомнила ему, что он должен быть послушным и все время держаться рядом с папой. Мужу она сказала: «Сделай одолжение, не забывай, что он еще мал, наш сынок. Не забывай, что сегодня он в первый раз выплывает в свет». После этого отец и сын выплыли из дома. Они проплыли 2 раза вокруг дома, причем маленький водяной все время держался за руку отца. А так как дом стоял на самом дне пруда, то они проплыли и над домом и смогли таким образом заглянуть в трубу. «Мама, ау!» — крикнул в трубу маленький водяной. «Ты меня слышишь? Сейчас к твоему окну подплывет большая рыба, остерегайся!» И он подплыл совсем близко к кухонному окошку, вытаращил глаза, оттопырил нижнюю губу, как это делают рыбы, и уставился на мать, которая резала салат на подоконнике. Мать засмеялась, но отец водяной похлопал сына по плечу. «Ну, теперь хватит, поиграть в рыбу ты можешь и завтра, пора отправляться в путь». Каждой рыбе, которая встречалась им на дороге, маленький водяной говорил «добрый день». Он старался также запомнить их имена, но рыб было так много, что скоро он всех их перепутал. «Когда я был маленьким мальчиком, со мной было точно так же», — сказал отец водяной. «Не торопись, через несколько дней ты всех их запомнишь». Но в мельничном пруду жили не одни только рыбы. Тут были тритоны, улитки, раковины, червяки, личинки жуков и сами жучки, и водяные блохи, и еще различные малюсенькие существа, которых простым глазом разглядеть-то трудно. «О, Боже!» — думал маленький водяной. «Неужели я когда-нибудь запомню их имена?» В некоторых местах дно пруда было покрыто толстым слоем ила. Когда оба путешественника опускались слишком низко, со дна поднимались коричневые облака, и вода мутнела. В других местах дно было покрыто разноцветной галькой, которая уже издали ярко поблескивала, а кое-где на дне росла подводная трава. Она колыхалась длинными зелеными космами и походила сверху на ковер, сделанный из волос водяного. Но больше всего понравились маленькому водяному подводные водорослевые леса. Они буйно разрослись в самой глубине пруда. «Не вздумай залезать туда, запутаешься!» Едва успел крикнуть отец водяной, когда увидел, что мальчик нырнул сверху в самую гущу подводного леса. «Немедленно назад!» — закричал отец, пытаясь схватить сына за ноги. Но мальчик был проворнее, и в руках отца остался лишь пустой левый сапог. В чаще водоросли еще несколько раз прошуршало, потом все стихло. Откуда-то из глубины подводного леса маленький водяной пропищал: «Ау, где я?» Тогда отец Водяной придавил пустой сапог камнем, чтобы он не уплыл,